Шарль де Голь. Шарль де Голь родился в 1890 году в семье убежденных католиков и патриотов. В 1910 году поступил в военное училище. В Первую мировую войну служил лейтенантом, был несколько раз ранен и попал в плен. После войны служил в Польше в звании майора во время военной кампании против СССР. Участвовал в оккупации Германии, учился и читал лекции в военном колледже. В 1934 году вышла в свет книга де Голля «Армия будущего», которая вызвала неодобрение в кругах военного истеблишмента. В книге он высказывался за моторизацию пехоты и широкое применение танков. Именно такую тактику использовали немцы для захвата Франции в 1940 году. К 1944 году де Голль уже руководил всеми военными действиями французов, находясь за пределами Франции, и получил признание как национальный лидер. 26 августа 1944 года де Голль с триумфом вступил в освобожденный Париж. В течение 1944-1946 годов он возглавлял Временное правительство Франции, работал над проектом Конституции Четвертой Республики. В 1958 году, когда Францию постиг кризис из-за войны в Алжире, де Голлю предложили сформировать правительство. В 1959 году он стал президентом Пятой Республики. Он избрал внешнеполитический курс обретения Франции менее зависимого от Америки и Британии положения. Страна получила собственное ядерное оружие, вышла из военной организации НАТО, расширила сотрудничество с СССР. Шарль де Голль был президентом Франции 10 лет, а затем, после референдума, итог которого он воспринял как вотум недоверия, ушел в отставку и в следующем, 1970 году, умер. Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу. В политике приходится предавать свою страну или своих избирателей. Я предпочитаю второе. Политика – слишком важное дело, чтобы доверять ее политикам. Министр не должен жаловаться на газеты и даже читать их, он должен их писать. Политик до такой степени не принимает на веру свои слова, что всегда удивляется, когда другие понимают его буквально. 10 заповедей лишь потому так лаконичны, ясны и понятны, что были написаны без помощи советников и экспертов. Невозможно править при помощи «но». Я уважаю лишь тех, кто со мной борется, но я не намерен терпеть их. Когда я хотел узнать, что думает Франция, я спрашивал себя самого. К счастью, господа журналисты, я читаю ваши газеты, чтобы знать, что я думаю. Во время своих путешествий больше всего я люблю слушать богослужение. Церковь — единственное место, где кто-то говорит со мной, а я не должен отвечать. Именно Европа, вся Европа от Атлантики до Урала, определяет судьбы мира. Когда я прав, я обычно злюсь, а Черчилль злится, когда он не прав. Так и получалось, что мы очень часто злились друг на друга. Плохое действие лучше бездействия. Жизнь не является работой. Безостановочная работа может свести с ума. Талант – синоним ответственности. Успех может быть обернут только правдой. Трудности привлекают человека с сильным характером, ибо, преодолевая их, он познает себя. Конец надежды – начало смерти. Встреча с толпой журналистов – одно удовольствие. С небольшим количеством – маленькая неприятность, с одним – это казнь. Я человек, который не принадлежит никому и кто принадлежит всем. Личные амбиции, детские страсти. Всегда выбирайте самый трудный путь. На нем вы не встретите конкурентов.